Майский жук. С наступлением тепла на улице стали появляться странные незнакомцы. То на цветок одуванчика опустится маленький круглый жучок с пятнышками на спинке, то запорхает белокрылая бабочка, то под качелями пропрыгает зеленая лягушка. Но однажды случилось вот что. Фея Вея по своему обыкновению устроилась на подоконнике и пыталась рисовать на стекле солнечным лучиком, когда сзади нее раздалось густое жужжание и звонкий щелчок. Резко обернувшись, фея увидела крупного коричневого жука с черной головой и жесткими крыльями. «Добрый день, ты кто?» Она пытливо посмотрела на гостя, ожидая приветствия, но его не последовало. Вместо этого пришелец повел усиками в ее сторону, шевельнул лапками и сипло проскрипел: «Пожалуй, это нам подходит». «Объясни, будь любезен, что вам подходит?» – забеспокоилась фея. Жук не спеша прогулялся к цветку герани в белом горшке, задумчиво пожевал пахучий листик и снисходительно пояснил: «Нам подходит этот дом и двор. Теперь мы тут будем жить». «Вы?» – вспыхнула от негодования маленькая фея. «Кто это вы?» «Мы, майские жуки», – последовал короткий ответ. Затем жук пошарил у себя под крылышком, поднес к уху лапки с малюсеньким телефоном и внятно сказал: «Алло! Это, говорит, главный майский жук. Передайте моей жене, дяде, тете, двоюродному брату, бабушке, дедушке, четвероюродным племянникам, чтобы немедленно паковали вещи и летели все ко мне. Я нашел нам хорошую новую страну. Кустов тут много, листья уже зеленые, нашим гусеницам надолго хватит еды. До последнего цветочка все объедим. Жду». Он немного отвел лапу в сторону, выслушал слова невидимого собеседника, проговорил, отвечая на вопрос: «Нет-нет, других жуков здесь пока не видно. Бегает тут какая-то прозрачная, но на жука она не похожа. Думаю, мы с ней легко справимся». «Ах так!» – воскликнула фея Вея, решительно сдвинув брови. «Не видать вам наших кустов!» Грозно подняв свою волшебную палочку, она задумала желание, как избавиться от захватчиков, но осуществить его не успела. Майский жук перехватил веиную руку и, щелкнув челюстями, с оглушительным хрустом разгрыз волшебную палочку на мелкие кусочки. Не глядя на остолбеневшую от ужаса вею, жук развернул крылья, зажужжал и полетел на куст сирени. «Палочка! Моя палочка! Ну как же так?» – приговаривала маленькая фея, пытаясь собрать свою выручалочку дрожащими пальчиками. Но ее усилия были совершенно бесполезны. Разжеванная в мочалку палочка бессильно развалилась в ее собственных руках, а яркая звездочка, прежде сияющая на конце острия, превратилась в обслюнявленный комочек бумаги. Всю ночь маленькая фея проплакала. Она плакала так много, что ее слезинки превращались в хрустальные капельки и наполнили целое кукольное блюдечко. А наутро, выглянув в окно, она увидела, что куст сирени под окном кишит шустрыми майскими жуками. И фея слегла от горя.